Я иду жарить картошку с луком. Ты скоро придешь. И рыдаю от лука, но для меня в ту минуту это одно и то же. Вопрос. Подожди, у меня рука затекла. Положи голову мне на грудь. Ответ. Тебе так не тяжело? Вопрос. Нет, говори. Думала о тебе и понимала, что это любовь, первая и последняя. Ее никогда еще не было и никогда больше не будет. До нас не было и после не будет. Тех вишневых косточек, кефира на твоей обгоревшей спине, пластыря на моем животе, который не хотел отдираться. Или вспомню тот вечер на Клязьме, когда мы стояли и смотрели, как лошадь под яблоней тянулась губами к яблоку, и набежавшее облако поменяло ее масть. Или как перед сном ты читал вслух что-то уютное о мифах. Там сначала истребили всех, кроме одного мальчика, которого спасла и вскормила волчица, а потом она стала его женой и родила ему 9 сыновей. Ты читаешь и наматываешь мои волосы на палец. Я шепчу, засыпая, чтобы я никуда во сне не убежала. Ты киваешь головой и читаешь про какое-то божество, которое родилось у другого божества из-под мышки. Так ведь это же я, то самое новорожденное божество есть. Свернулась калачиком у тебя под мышкой, прижимаясь к тебе, будто только что у тебя из-под мышки родилась. И уже сквозь сон слышу, как кто-то зачинает от удара голубя в лицо.